Мефистофель после паузы. Я это с незапамятных времен подозревал и сам себе смешон. Бакалавр. Признать ошибку никогда не поздно. Вы первый старец, мыслящий серьезно. Мефистофель. Неутомимо клада я искал и находил лишь уголь да отвал. Бакалавр. Теперь ваш лысый череп на поверку не лучше тех пустых под этажеркой. Мефистофель добродушно. Знай только вы, какой вы грубиян. Бакалавр. Ведь по-немецки вежлив лишь обман. Мефистофель, постепенно подкативший свое передвижное кресло на авансцену к публике. Предо мной тут затворяют двери. Прошу мне дать убежище в партере. Бакалавр. Большая дерзость притязать на то, чтоб что-то значить, превратясь в ничто. Ключ жизни — кровь. Она — родник здоровья. А что свежее юношеской крови? Кровь юноши в цвету. Она горит. И жизни с жизни заново творит. Кипит работа, дело создается. И слабость перед силою сдается. Пока полмира мы завоевали, что делали вы? Планы сочиняли? Проекты? Куча замыслов и смет? Нет, старость — это лихорадка, бред с припадками жестокого озноба. Чуть человеку стукнет 30 лет, он, как мертвец, уже созрел для гроба. Тогда и надо всех вас убивать. Мефистофель. Тут черту больше нечего сказать. Бакалавр. Я захочу, и черт пойдет на смарку. Мефистофель в сторону. Тебе подставит ножку он, не каркай. Бакалавр. Вот назначение жизни молодой. Мир не был до меня и создан мной. Я вывел солнце из морского лона, пустил луну кружить по небосклону. День разгорелся на моем пути, земля пошла вся в зелени цвести, и в первую же ночь все звезды сразу зажглись вверху по моему приказу. Кто, как не я, в приливе свежих сил вас от филистерства освободил, куда хочу протаптываю след. Пути мой светоч, внутренний мой свет, им все озарено передо мною, а то, что позади, объято тьмою. Уходит. Мефистофель. Ступай, чудак, про гений свой трубя. Чтоб сталось с важностью твоей бахвальской, когда б ты знал, нет мысли маломальской, который бы не знали до тебя. Разлившиеся реки входят в русло, тебе перебеситься суждено. В конце концов, как ни бродило в сусло, в итоге получается вино. Молодежи в партере, которая не аплодирует. На ваших лицах холода печать? Я равнодушье вам прощаю, дети. Черт старше вас. И чтобы его понять, должны пожить вы столько же на свете.